do shit until they murder me. Алло. Добрый день, Лариса Викторовна. Добрый, кто спрашивает? Меня зовут Хаметов Евгений Валерьевич, я с Кредит Европа Банка звоню. Угу. Я слушаю. Лариса Викторовна, ну, в отношении вашей карты Ашан звонил, то, что пропустили платеж, уже 48 дней не оплачиваете. Хотели бы регулировать данный вопрос. Регулируйте. Ну, по обоюдному согласию уже в любом случае. А если с моей стороны нет такого согласия, что мы будем делать? Ну, вы сами понимаете, в ваших интересах как-то урегулировать данный вопрос. Почему это в моих интересах? Ну, потому что долг-то ваш, правильно, на вас оформлен. Пока не аргумент. Долг на меня не оформлен. Ну, задолженность ваша же, правильно, карта не ваша. Не знаю, моя, не моя. По документам-то все ваше. Не знаю, по документам это так все. Зыбко. Ну, понятно. То есть вы в добровольном порядке никак урегулировать этот вопрос не хотите? Оплаты. Понятно. То есть штрафы, проценты, все готовы будете оплачивать, да? Не интересует меня. Ни копейки не получите. Это мы еще посмотрим. Хорошо. Всего доброго. Пока. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Говорите. Здравствуйте, говорю вам. Говорите дальше. Женщина, скажите, Ольга Игоревна, верно? Верно. Так, хорошо. Меня зовут Лымарева Виктория Андреевна, специалист компании НБА Финанс, ведется запись разговора. Долг у вас есть компания Кэшпоинт, Ломбард Благо, 12 тысяч рублей, почему-то долг не оплачиваю. А вы почему суете свой носик вниз и свои дела? Ольга Игоревна, свой носик, сую свои дела. Да, что вы говорите? А ну-ка подтвердите ко мне данный факт. Ольга Игоревна, когда долг будет оплачен? Вы почему интересуетесь? А потому что я работаю с вашим делом. Компания Кэшпоинт передала ваше дело к нам на обработку. Ну так для того, чтобы... Наше корректорское агентство. Передать на обработку, нужно уведомить, наверное, меня. Пока еще не уведомили. А вас уведомляли неоднократно. Даже письмо вы посылали 26 декабря. Да что вы говорите? Ну, докажите. Ольга Игоревна, значит так. Долг должен быть оплачен до 13 января. Конечно. Конечно, Ольга Игоревна, да. Вы бы а что вам не нравится? Эксцентрикой диктовали бы мне живенько трехномер письма. Да вы было вообще должница там сидите и ничего не делаете, чтобы свой долг оплатить. А вы должница, ну, посмейтесь над собой. По-своему живет. Ольга Игоревна, ну, да мне вообще все равно, что мой адрес а говорит. Вы, мне, ты, значит, вы отказ от оплаты вам. Зафиксирован. Ваше окружение, ваши проблемы узнает, и сумма долга будет увеличена. Понятно вам? Будьте так с мужем своим разговаривать, но вообще у вас есть, Ольга Игоревна. Ясно? Ясно. А что за эфирический смех? А что вы так смеетесь? Ну, а почему мне надо идиоткой не смеяться? А что вы так нервничаете? Над вами пусть мама ваша. Ольга Игоревна, это мама ваша такая, раз вы так говорите мне. Понятно? Отказ с оплаты вам зафиксирован. До свидания. Успокаиваемся. Да я спокойна. Здравствуйте. Здорово. Совкомбанк, Марина Юрьевна, отдел досудебного взыскания. Фамилия. Светлана Яковлевна, долг у вас 9900 рублей, 69-й день уже. Оплата у вас когда будет? Фамилия. Илонова Марина Юрьевна, Светлана Яковлевна. Никогда. У вас долг. На каком основании вы предел удерживаете деньги банка? Потому что мне так хочется. А кто вам позволил это, Светлана мне Яковлевна? Не нужно чьё-то позволение. Вы воспитатель? Вы воспитателем работаете? А вы не имеете права так поступать, Светлана Яковлевна? Я с вами вполне корректно разговариваю. Вы воспитателем работаете, Светлана Яковлевна? Я работаю на скотобойне. Светлана Яковлевна, сегодня требование банка закрыть 9900, 69-й день задолженности. Понятно. Все разговоры с вами записываются, все можно использовать против вас. На вас уже собран материал, Светлана Яковлевна. Материал на что вы рассчитываете? Собран, вот это ты... Да, Светлана Яковлевна. Ты с этими материалами в туалет только можешь... Вы кого воспитываете, Светлана Яковлевна? Кем работаете? Где работаете воспитателем? Я говорю, на скотобойне я работаю. Таких, как ты, под нож пускаю. Очень интересно вы разговариваете, Светлана Яковлевна. Сегодня оплата будет 9900? Первым я говорю. Воспитателем где работаете сейчас? На скотобойне я работаю. Департамент образования и науки, и вы так разговариваете, Светлана Яковлевна? Дебилка. Где работаете, Светлана Яковлевна? Трынде. Учитывая, как вы разговариваете. Работаю. Очень красиво, очень хорошо разговариваете. Сегодня у вас последний день для оплаты, решается вопрос о принудительном взыскании. Дело может дойти до ареста счетов. Вы все заплатите, Светлана Яковлевна. Вы все заплатите. Только, видимо, в принудительном порядке. Сегодня 9900, ищите деньги, решайте вопрос. Сегодня должна быть оплата. Блин, все разговоры с вами записаны. Да на лбу себе их записаны. Всего доброго. До свидания. Ебелье, блин. Позвонит там, что-то орет в трубку. Ее никто не слушает. Она, блин, конченая орет. Ты еще здесь, мразь? Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Это специалист компании «Бофинансы», Минаевна Сергеевна, ведется запись. Какой компании? Лариса Викторовна, вы? Я. Какой компании еще раз? МБА «Финансы». О, очень хорошо, что вы позвонили. Я как раз хотела с вами поговорить по поводу вашей задолженности. Сегодня мы подводим итоги года. У вас есть время до 18.00, чтобы погасить свою задолженность. Требования кредитора ясны? Это вы мне говорите. Это я вам говорю, да. Вы что, отбираться вздумали, а отнекиваться? Хватит уже удерживать чужие денежные средства. Вы понимаете, что ваши действия подпадают под 159-ю статью Уголовного кодекса «Мошенничество», а также под 177-ю. Уклонение от погашения дебиторской задолженности. Итак, если сегодня до 18.00 денежные средства не будут оплачены, то мы будем передавать дело в коллекторское агентство по 382-й статье Гражданского кодекса. Вопрос с вами будет решаться на пороге. Будут они осуществлять прозвон и визиты к вашим родственникам, будут приезжать с участковым, органами опеки, МЧС и гидромедцентром. Поэтому вы не сможете избежать ответственности за свои действия. Требования кредитора ясны? Лариса Викторовна, конечно. Требования кредитора вам ясны? Вот давайте конструктивный диалог вести. Вам задали вопрос, вы отвечаете на него. Ваши вот эти вот какие-то оправдания никого не интересуют. Итак, поговорите. Оплата поступает, да, нет? Я вам задаю вопрос. Когда будет чувствовать себя хорошо, Лариса Викторовна, с вами свяжутся, хорошо? Ага, хорошо. Так что рассчитывайте, слушай, позадумайтесь. Вы не ответили, давайте вести конструктивный диалог. Вы не готовы к разговору, мы вам перезвоним, когда вы подготовитесь. А мы это кто? Кто надо. Не давайте вы дурочку, себя не стройте, надо? Вы в курсе, кто ваш кредитор. А как это? Вы, да, действительно. Угу. Готовьтесь к конструктивному диалогу, когда вы будете подготовлены. Если вы так начали вести беседу, во-первых, вам нужно представиться для начала. Вам не, так не мне кажется? Ничего не нужно, я никому ничего не должна и не обязана. Это вы должница. Да, конечно. Должница мне какая-то будет еще строить тут, рассказывать, как же мне... что я должна, а что я не должна. Все, ладно. Лариса Викторовна, я смотрю, у вас совсем мы вам не очень перезвоним, хорошая. Когда вы подготовитесь к конструктивному диалогу. Обязательно. Угу. Готовьтесь. Конечно. Да. Карты будут заблокированы, Лариса Викторовна. Готовьтесь. Ну. Здравствуйте, Наталья Тимофеевна. Здравствуйте. Меня зовут Галина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 29 800 рублей, извините. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату? Полностью, представьтесь. Галина Владимировна Жасько, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы готовы внести оплату? Нет. Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 29 800 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 31 декабря включительно. Оплата поступит. Вы отказываетесь от оплаты? Ага. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Не нравится мне ваш банк, не буду вам больше платить. Я вас услышала. Лучше бы поняли. Вынуждена вас уведомить, что на данный момент банк вам сейчас настроен лояльно. Но вы должны понимать, что если в установленные сроки вы не восстановитесь в обслуживании, ваша переплата продолжит расти за счет действия неустойки и начисления штрафа. Вообще плевать. Разве... Это ваша будет переплата, разве... а не моя. Разве вы заинтересованы в еще большем увеличении задолженности? Больше платить не буду. Мы бы не хотели, мы бы хотели и дальше видеть вас в числе конечно, наших клиентов. Конечно, вы бы хотели и дальше меня доить, но хрен вам, чтобы вы же ни копейки не получите. Настоятельно все, рекомендую. Давайте учитесь жить за свой счет. Все, от меня ни копейки больше не уйдет. Общение. Иначе вся ваша ненормативная лексика будет зафиксирована. А где была ненормативная лексика? Вы в вашем кредитном деле с пометкой как негативная. Чтобы избежать дальнейшей переплаты, оплатите сумму 29 800 рублей до января. Галя, ты дура? Наталья Тимофеевна, вынуждена с вами прервать разговор. Мы вас, вам перезвоним. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Всего вам доброго. До свидания. Я надеюсь, я достаточно громко чавкала в трубку. Мне было слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А где по работе с задолженностью? Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. В общем, процессор разговор записывается. Здравствуйте еще раз. Вас попросить можно будет информацию перед Еленой Александровной? Нет, нельзя. Я сама с собой не разговариваю. А, это вы как раз, да? Нет, я как раз. Хорошо, очень приятно. Это так сложилось. Угу. Да, Елена, кстати, вы можете озвучить полностью дату рождения, если не трудно? Трудно. Что? Трудно. Хорошо, тогда огромная просьба передать информацию Елене Александровне, чтобы перезвонила его. Так в общем, протекция, у меня есть предложение к решению вопроса. С тобой. Я же уже говорила вам. Я понимаю, но какую-либо информацию, чтобы предоставить, нужно пройти процедуру идентификации. Данные вы не представляете, какую-либо другую информацию озвучить вам не имею права. Из моих уст не слетит никакая моя персональная информация до тех пор, пока я не уведомлена законным образом. Я не настаиваю, Елена Александровна. Что вам кто-либо, какой-то кредитор мой передал мое дело. Заказное письмо направляем с уведомлением. О чем вы говорите сейчас? Предложение есть по решению вопроса Елены Александровны. То есть огромное, что перезвонила. Вы сегодня сможете эту информацию передать? Вы для меня третье лицо, и ваше предложение я всерьез не воспринимаю. Ну хорошо, то есть информацию передать не сможете, да? Да вы сумасшедшая, я говорю, это я. Как я могу сама себе передать информацию? Процедуру идентификации не проходите, как сама вы. Что теперь, что я не прохожу? Я же от этого сама собой быть не перестаю. Вижу, разговор весь это циклический характер. С какой циклический характер? Чего вы несете? Да. Алло, здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Меня зовут Никитина Ольга Васильевна. Запись диалога ведется. Светлана Валерьевна? Да. Ваш договор из МФК «Торгзам» переуступлен в компании «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились. Сумма к возврату 44 975 рублей 94 копейки. Деньги подготовили на оплату? Я вам ничего не должна пока. Что значит не должны, Светлана Валерьевна? Ваш договор переуступлен это на основании 382 статьи Гражданского пока кодекса Российской Федерации. Вы задали вопрос, слушайте ответ. Так вот, это значит, что по 385 статье Гражданского кодекса до тех пор, пока я не получила уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении, я вам ничего не должна. Светлана Валерьевна, письмо вам претензионно отправлено по месту вашей регистрации. Можете в дальнейшем ожидать, но мы от вас ожидать возможности не имеем. Мне это все и также вы уведомлены, и вы, Светлана Валерьевна, до тех пор, пока в да вы отказываетесь от выплаты долга? Необходимое вы отказываетесь? Письмо. У меня нет никаких долгов. Вы отказываетесь, Светлана Валерьевна, вы отказываетесь от выплаты задолженности? У вас проблемы с головой, я вам все уже сказала. Светлана Валерьевна, к конструктивному диалогу готовьтесь, свяжемся. Всего доброго. Тупорылые вы идиоты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это я проводцовую финпротекцию, меня зовут Комаров Алексей Константинович, я обращаю ваше внимание, что идет запись нашего с вами разговора. А могу услышать Елену Александровну? Слушай. Звонок вам поступил по поводу вашего займа просроченного на 115 дней. У вас произошла приступка прав требования с компанией МФК Турбозайма ООО «Финпротект», реквизиты по оплате у вас изменились, письмо вам было отправлено по адресу регистрации. В личном кабинете также эта информация присутствует. Трек номер письма в личном кабинете присутствует? Зачем? Мы вас уведомили? Уведомили. Нет, не уведомили. У нас есть замечательная 385-я статья Гражданского кодекса, которая очень подробно описывает процесс уведомления при передаче правотребования. У вас вся информация присутствует в договоре займа, что если вы свои обязательства не исполняете перед своим кредитором, у него вы есть право... Вы сейчас путаете грешное с праведным. Я вам говорю о том, что уведомить меня должны по закону до тех пор, пока вы говорите какое-то письмо, никакого... То есть вы будете ожидать письмо? Конечно. Пока письма не пришло, никакого нет, я буду игнорировать все ваши требования. Когда вы его получите? А там, когда получим, когда получу, тогда и разберемся. Зачем сейчас обсуждать какие-то гипотетические ситуации? Елена Александровна, да мы с вами будем связываться. Мы вас уведомили. Да связывайтесь. Я вам просто заранее говорю о том, что все ваши попытки не достигнут никакого результата до тех пор, пока я не получила письмо. То есть вы отказываетесь от оплаты, пока не получите письмо. Верно? Естественно. Я вам ничего, пока я не получила письмо, я вам ничего не должна. Но это ваше право, ваша позиция. Это не думаю, моя позиция, это мое право, которое... Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна? Кто спрашивает? Это звонок с компании МФК ЦФП «Вива Деньги». Галкин Максим Сергеевич, идет запись нашего разговора. Добровольно намерены возвращать наши денежные средства? Не, не намерены. Не намерены? У вас время сегодня до 18:00, чтобы внести 7600 рублей. Да бред, если эта сумма не поступает, у вас имеем есть полное право 16:00 коллекторскую компанию продать ваш долг. 25 вы хорошо меня услышали? Долларов. Вы у меня услышали хорошо? Вам времени до 6 вечера. Вам денег до нет. 4:00. Имеем право в коллекторскую Иначе компанию продать имею ваш право долг. Продать они, вас они работают. Рабство, таджика. Они работают по Они работают по адресу регистрации. Будете стоять на коленях, на улице. Хорошо меня поняли. Вообще не поняла. Еще раз. Поэтому думайте, что вы будете продавать. Все заново повторяем. Вы будете занимать. Вы меня услышите? У вас до 4:00. Время пошло для вас. Зафиксируем отказ от оплаты. Ищите денежные средства в полном объеме. Что ты так орешь, говорю? Хорошо меня поняли. Время пошло для вас. Психопатка, что ты орешь так? Да. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России, специалист пресса Наталья Александровна. Анна Яковлевна, могу услышать? Слушайте. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. Наш разговор записывается. По кредитной карте на данный момент у вас 20 950 рублей задолженность. Я уже ранее разговаривала с нашими сотрудниками. Станет, но по какой причине оплата до сих пор не поступила? Не имеет значения, какая там причина. Вы сразу отказ от оплаты ставьте и давайте сэкономим мое время. А что вы этим добьетесь? Я Станет. Ничего не Это добиваюсь оплата... абсолютно. Я вам просто экономлю свое время. Когда говорю, что давайте мы этот разговор по минимуму сократим, вы сразу фиксируете там у себя отказ от оплаты и все. А почему так относитесь серьезно к своим кредитным обязательствам? Да вас это не касается. Серьезно что, я отношусь. Что значит не касается? Светлана, я как касается, что только не касается? Наоборот, не касается. Вам, вас это вообще интересовать не должно. Я вам а говорю, итог разговора сразу. Отказ от оплаты. Светлана, как я отношусь? Вы можете вести сейчас? Что я там делаю? Нет, не хочу вы я вести диалог с вами диалог. Зачем? Смысл от этого? Но тогда вы знаете, группа взыскания будет Ой, направлена да фигню на не говорите, пожалуйста. Ну проживание. Какая выездная группа? Ну приедут, обычно ну хорошо, группа... точно да, так нет. же пошлю их лесом. И чего? Чего вы пугаете-то какими-то да, выездными этими группами? Так разговариваете? Воспользуйтесь как я разговариваю? Банка. Сейчас оплату не производишь. Но вы мне позвонили пристыдить меня. Вы не получите. Не получится у вас ничего. Ну такая зачем? Не пристыжаю. О том, что Господи, это злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Мне плевать вообще, как вы это воспринимаете. Знаете, что это уже нарушение Уголовного кодекса? Вы, если бы обладали неким объемом серого вещества в своей черепной коробке, вы бы такую ерунду не говорили. Если вы пытаетесь подвести этот диалог к 177 статье Уголовного кодекса, то эта статья распространяется на невыплату задолженности, которая доказана в суде. Вы мне в суде наличие задолженности пока еще не доказали. Поэтому вы вот эту вот ересь всю несите кому-то другому. Я прекрасно понимаю, что вы... Почему, если так хорошо знаете свои права, почему оплату-то не производите? Так тут не в моих правах дело, тут дело в Уголовном кодексе, который вы вообще не знаете, либо знаете, но специально занимаетесь подменой понятий хорошо, для того, чтобы попытаться как-то нелепо смотивировать человека на оплату. Но, к сожалению, для вас вы апеллируете к данным фактам абсолютно неумело. Именно поэтому у вас ничего не получится. Я вам предлагаю вернуться хорошо, к началу Светлана, разговора, вы фиксируете отказ от оплаты и удаляетесь во свояси. Светлана, я поняла, что конструктивный диалог не готов, будьте вести. Ну, конечно отказ... же. Ожидайте тогда выездную группу. С нетерпением, все оставлю тесто на пирожки. Передан в коллекторское агентство. Передавайте хоть каждый день там друг другу, это вообще неинтересно никому. Вы не знаете, как будете работать, мы взыскание будет отвечать. Да, ерунду вы не говорите, это такая же ерунда, как вы только что 177-й статьей пытались манипулировать. Вот ваша все выездные группы такая же ерунда. Можете быть свободны. Я очень рада, что вы так законодательство хорошо знаете и в то же время не выполняете. Да, что же вы врете? Вы не рады этому совершенно, потому что ваша манипуляция не прокатила. Вы хотели проманипулировать, но у вас не вышло, поэтому вы вряд ли можете этому радоваться. Вам всего доброго, до свидания. Пока-пока.